Глава 25. Чуть не бегом возвратился Санин в свою квартиру. Он чувствовал, он сознавал, что только там, только наедине с самим собою ему выяснится, наконец, что с ним такое. И действительно, не успел он войти в свою комнату, не успел сесть перед письменным столом, как, облокотись об этот самый стол обеими руками и прижав обе ладони к лицу, он горестно и глухо воскликнул: «Я люблю ее! Люблю безумно!» И весь внутренно зарделся, как уголь, с которого внезапно сдули наросший слой мертвого пепла. Мгновение, и уже он не в силах был понять, как он мог сидеть рядом с нею, и разговаривать с нею, и не чувствовать, что он обожает самый край ее одежды, что он готов, как выражаются молодые люди, умереть у ее ног. Последнее свидание в саду все решило. Теперь, когда он думал о ней, она уже не представлялась ему с развеянными кудрями в сиянии звезд. Он видел ее, сидящей на скамейке, видел, как она разом сбрасывает с себя шляпу и глядит на него так доверчиво. И трепет, и жажда любви перебегали по всем его жилам. Он вспомнил о розе, которую вот уже третий день носил у себя в кармане. Он выхватил ее и с такой лихорадочной силой прижал ее к своим губам, что невольно поморщился от боли. Теперь уже он ни о чем не рассуждал, ничего не соображал, не рассчитывал и не предвидел. Он отделился от всего прошлого. Он прыгнул вперед, с унылого берега своей одинокой холостой жизни бухнулся он в тот веселый, кипучий, могучий поток, и горя ему мало, и знать он не хочет, куда он его вынесет, и не разобьет ли он его о скалу. Это уже не те тихие струи уландовского романса, которые недавно его баюкали. Это сильные, неудержимые волны. Они летят и скачут вперед, и он летит с ними. Он взял лист бумаги и без помарки, почти одним взмахом пера, написал следующее: «Милая Джемма, вы знаете, какой совет я взял на себя преподать вам. Вы знаете, чего желает ваша матушка и о чем она меня просила. Но чего вы не знаете и что я обязан вам теперь сказать, это то, что я люблю вас. Люблю со всею страстью сердца, полюбившего в первый раз. Этот огонь вспыхнул во мне внезапно, но с такой силой, что я не нахожу слов. Когда ваша матушка пришла ко мне и просила меня, он еще только тлел во мне, а то я, как честный человек, наверное, бы отказался исполнить ее поручение. Самое признание, которое я вам теперь даю, есть признание честного человека. Вы должны знать, с кем имеете дело. Между нами не должно существовать недоразумений. Вы видите, что я не могу давать вам никаких советов. Я вас люблю, люблю, люблю, и больше нет у меня ничего, ни в уме, ни в сердце. Дмитрий Санин». Сложив и запечатав эту записку, Санин хотел было позвонить Кельнера и послать ее с ним. Нет, это так неловко. Через Эмиля? Но отправиться в магазин, отыскивать его там между другими комми, неловко тоже. Притом уже ночь на дворе, и он, пожалуй, уже ушел из магазина. Размышляя таким образом, Санин, однако, надел шляпу и вышел на улицу. Повернул за угол, за другой, и к неописанной своей радости увидал перед собою Эмиля. С сумкой под мышкой, со свертком бумаги в руке, молодой энтузиаст спешил домой. «Недаром говорят, что у каждого влюбленного есть звезда», — подумал Санин и позвал Эмиля. Тот обернулся и тотчас бросился к нему. Санин не дал ему восторгаться, вручил ему записку, объяснил ему, кому и как ее передать. Эмиль слушал внимательно. «Чтобы никто не видел?» — спросил он, придав своему лицу выражение знаменательное и таинственное. «Мы, дескать, понимаем, в чем вся суть». «Да, мой дружок», — проговорил Санин и немножко сконфузился, однако потрепал Эмиля по щеке. «И если ответ будет, вы мне принесете ответ, не правда ли? Я буду сидеть дома. «Уж об этом не беспокойтесь», – весело шепнул Эмиль и побежал прочь, и на бегу еще раз кивнул ему. Санин вернулся домой и, не зажигая свечи, бросился на диван, занес руки за голову и предался тем ощущениям только что сознанной любви, которые и описывать нечего. Кто их испытал, тот знает их томление и сладость. Кто их не испытал, тому их не растолкуешь. Дверь растворилась, показалась голова Эмиля. «Принес», — сказал он шепотом. «Вот он, ответ-то». Он показал и поднял над головой свернутую бумажку. Санин вскочил с дивана и выхватил ее из рук Эмиля. Страсть в нем слишком сильно разыгралась. Не до скрытности было ему теперь, не до соблюдения приличия, даже перед этим мальчиком, ее братом. Он бы посовестился его, он бы принудил себя, если бы мог. Он подошел к окну и при свете уличного фонаря, стоявшего перед самым домом, прочел следующие строки. «Я вас прошу, я умоляю вас, целый завтрашний день не приходить к нам, не показываться. Мне это нужно, непременно нужно, а там все будет решено. Я знаю, вы мне не откажете, потому что... Джемма». Санин два раза прочел эту записку. О, как трогательно мил и красив показался ему ее почерк. Подумал немного и, обратившись к Эмилю, который, желая дать понять, какой он скромный молодой человек, стоял лицом к стене и колупал в ней ногтем, громко назвал его по имени. Эмиль тотчас же подбежал к Санину. «Что прикажете?» «Послушайте, дружок, мсье Дмитрий! Мсье Дмитрий!» Перебил его Эмиль жалобным голосом. «Отчего вы не говорите мне ты?» Санин засмеялся. «Ну хорошо, послушай, дружок». Эмиль слегка подпрыгнул от удовольствия. «Послушай, там ты понимаешь, там ты скажешь, что все будет исполнено в точности». Эмиль сжал губы и важно качнул головою. «А сам, что ты делаешь завтра?» «Я? Что я делаю? Что вы хотите, чтобы я делал?» «Если тебе можно, приходи ко мне поутру, пораньше. И мы до вечера будем гулять по окрестностям Франкфурта. Хочешь?» Эмиль опять подпрыгнул. «Помилуйте, что может быть на свете лучше? Гулять с вами? Да это просто чудо! Приду непременно!» «А если тебя не отпустят?» «Отпустят!» «Слушай, не сказывай там, что я тебя звал на целый день». «Зачем сказывать? Да я так уйду, что за беда?» Эмиль крепко поцеловал Санина и убежал. А Санин долго ходил по комнате и поздно лег спать. Он предался тем же жутким и сладким ощущениям, тому же радостному замиранию перед новой жизнью. Санин был очень доволен тем, что возымел мысль пригласить на завтрашний день Эмиля. Он походил лицом на сестру. «Будет напоминать ее», — думалось Санину. Но больше всего он удивлялся тому, как он мог вчера быть иначе, чем сегодня. Ему казалось, что он вечно любил Джемму, и именно так точно ее любил, как он любил ее сегодня.